а я, чем смогу, буду помогать им. Кроме того, она приказала госпоже Ван заботиться о госпоже Син. В это время все строения дворца Нинго перешли в казну. Имущество, поместье и прислуга были переписаны и конфискованы. По приказанию матушки Дзя туда послали коляску за госпожой Ю и ее невесткой. От обитателей некогда пышного дворца Нинго сейчас остались только эти две женщины, если не считать наложниц Пэй Фын и Се Луань. У госпожи Ю и ее невестки не было ни одной служанки. Матушка Дзя выделила для них дом по соседству с тем, где жила Сичун, и назначила 4 пожилых женщин и 2 девочек им в услужение. Пищу и все необходимое им приносили с главной кухни дворца Жунго. Одежду и другие вещи посылала матушка Дзя. Деньги на мелкие расходы выдавались из общей семейной казны в таком же количестве, как и всем живущим во дворце Жунго. Дзяше, Дзядженю и Дзяжуну, которые находились под стражей в приказе парчевых одежд, из дому не могли ничего послать, так как семейная казна была пуста. У Фэнзе ничего не было, а Дзялянь оказался в долгах. Дзяджен в хозяйственные дела не вникал и заявил, что надеется на помощь друзей. Дзялянь подумал было о родственниках, но не нашел ни одного, кто мог бы ему помочь, так как тетушка Сюэ разорилась, а остальные и вовсе не шли в счет. Тогда он тайком заложил поместье и землю за несколько 1000 лян серебра, чтобы хоть как-нибудь помочь отцу и брату. Наблюдая за действиями Дзяляня, слуги поняли, что их хозяева разорились и без зазрения совести стали обманывать их, под разными предлогами присваивая себе часть денег, поступавших из поместья. Ну, об этом мы рассказывать не будем. Итак, род Дзя лишился наследственных должностей. Дзяше, Дзяджэнь и Дзяжун сидели в тюрьме. И по их делу велось следствие. Госпожа Син и госпожа Ю целыми днями плакали. Фэнзе находилась на грани смерти. А Бао Юй и Бао Чай, не покидавшие матушку Дзя, могли лишь утешать ее, но не в состоянии были разделить ее печаль. Поэтому дни и ночи матушка Дзя тревожилась, вспоминая о прошлом, пыталась представить себе будущее, и слезы не высыхали на ее щеках. Однажды вечером, отослав Бао Юя, она собралась с силами, села на постели и приказала распорядиться, чтобы на всех алтарях Будды в доме воскурили благовоние. Кроме того, она приказала у себя во дворе зажечь благовоние в большой курильнице и сама, опираясь на палку, вышла во двор. Поняв, что старая госпожа будет молиться Будде, Хупо заранее разостлала перед курильницей красный молитвенный коврик. Когда зажгли курение, матушка Дзя опустилась на колени, положила несколько поклонов, прочла сутру и, едва сдерживая слезы, обратилась к небу и земле со словами. «Небесный владыка Бодхисаттва! Я, урожденная Ши, старшая в семье Дзя, искренне и чистосердечно обращаюсь с молитвой к тебе и прошу проявить милосердие. Наш род Дзя в течение нескольких поколений не причинял никому зла.